«И что мне говорят?» — спросил Турин. «Говорят, именно так Гуров себя и вел. А чего он на самом деле думает? А чего он на самом деле думает?» «Пора у Саши Турина, очень умного и на весь мир знаменитого, магнитофон отобрать, а запись разговора стереть». Турин изобразил недоумение. «Какой магнитофон, Лев Иванович? Портативный, японского или немецкого производства. Находится в левом внутреннем кармане вашей изящной курточки». Турин понял, что отпираться бессмысленно, выдержал паузу и решительно сказал: «Я ничего вам не отдам». «Это вряд ли», — улыбнулся Гуров. Глаза у него стали холодные, недобрые. «Вы поставите себя и меня в дурацкое положение. Магнитофон я у вас все равно отберу, при этом причиню вам боль. В общем, не стоит. Я же просил не брать с собой магнитофон». Александр Турин взглянул на хозяина, понял, все будет так, как тот сказал, вынул из кармана магнитофон, вытряхнул из него кассету. «Возьмите на память». «Как вы узнали?» «У меня есть щуп. Он и определил, что у вас в кармане электроника. Теперь попробуем договориться. Вы молодой, современный, образованный человек и должны понимать, что в моей профессии вы профан, как и я в вашей. Тут ничего обидного нет. Нормально. Согласны?» «Конечно». Турин взял бутылку, налил себе немного коньяку, пригубил. «Я занимаюсь делом, в котором изрядно запутался, но знаю абсолютно точно, убить человека моему противнику ничего не стоит. Вас хотели использовать в неизвестных мне целях. Считаю, узнав, что дело сорвалось, они интерес к вам не потеряют, поэтому вы пока находитесь в безопасности. Пока. Если расскажете о нашем разговоре любимой девушке или лучшему верному другу, ситуация может измениться, и вас убьют». «Просто убьют?» Турин грустно улыбнулся, держался просто без бравады. Гурову знаменитый ведущий нравился все больше. «Совсем просто. Вы обладаете секретной информацией. Каждую неделю появляетесь на экране телевизора, популярны, пользуетесь авторитетом. Вы очень привлекательная фигура для заговорщика и...» Гуров подлечил. «И снайпер». «Хорошо понял». Парень занервничал. «Обещайте, когда у вас будет годный для публикации материал, передадите его мне первым». «Я подумаю. А теперь выпьем, и вы расскажете о раскладе в Думе, правительстве и окружении президента». Гуров наполнил рюмки, закурил, вытянул ноги и прикрыл глаза, приготовился слушать. «А почему, собственно, я должен?» Турин запнулся, посмотрел в спокойное, бесстрастное лицо Гурова, тяжело вздохнул, словно предстояло не говорить, а таскать тяжести. «Ответа на ваш вопрос, думаю, нет. Союзы, банки, даже дружественные связи в политической жизни величины постоянно меняющиеся. Я могу дать мои сугубо личные характеристики, но через неделю от них откажусь, потому как пасьянс уже лежит иначе. Братья Галей закончили ремонт своей квартиры. Сашка ходил на костылях из одной комнаты в другую, заглядывал в кухню, в ванную, осторожно присаживался на уголок кожаного кресла или на диванчик с резной спинкой, восхищенно качал головой. Хотя мебель привозили и расставляли под его надзором, он не мог представить, что в конце концов получится из их берлоги. Берлога, раньше заставленная облезлой и развалившейся мебелью, превращалась в просторную шикарную квартиру, каких Сашке бывать не приходилось. Такие хоромы он видел по телевизору и в заграничных фильмах.